Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады опять встретиться с вами на волнах эфира и желаем поделиться с вами Словом Божиим. Будем читать сегодня еще раз шестую главу книги Бытия. Это первая книга вашей Библии. И мы читаем стихи от 1 по 13. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человеков до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Ной родил 3 сынов, Сима, Хама и Афета. Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот она растлена. Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Наша главная мысль находится в 8 стихе, где сказано: Ной же обрел благодать пред очами Господа. Наша как бы тема – это благодать Ноя. Мы уже говорили в предыдущей беседе, что жизнь на земле во времена Ноя проходила как бы нормально. Но одна проблема была у людей, а это то, что они грешили, и грех развивался и увеличивался до того, что Бог должен был положить конец жизни всего живущего на земле в то время. Особенно это было вызвано тем, что сыны Божии начали входить к дочерям человеческим, и этим сделали пренебрежение Духом Божиим. Это был особо сугубый грех, навлекший истребление земли. Смешалось святое с греховным. Наше время очень похоже на то время. И поэтому приговор суда над землей уже произнесен Богом. И в любой момент эти суды Божии могут разразиться над нашим миром. Писание говорит, что Бог постоянно наблюдает за тем, что происходит на земле. И Он видит не только дела людей, но также их мысли и сердечные намерения. А сердечные намерения и помышления являются корнем всех действий человека. В книге Паралипоменон, во 2 книге Паралипоменон сказано, что очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Это место также имеет и негативную сторону, то есть что очи Его обозревают всю землю, чтобы наказывать всякий грех и делающих его. 5 стих нашего текста говорит: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Потом стихи 6 и 7 говорят нам, что Бог имеет чувства, и грех людей имеет свое влияние на эти чувства святого Бога. Притом его чувства не притуплены грехом так, как наши, и он в своем святом существе больше, чем мы, отвращается от греха и наказывает тех, кто грешит. Сказано здесь: «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Как это печально, что творение заставило своего Творца скорбеть и сожалеть о сотворении человека, и заставило его сделать это страшное решение об истреблении человеков и даже всей твари поднебесной с этой земли. Наши грехи, друзья мои, имеют силу и влияние даже на самого Бога. И из-за греха человека страдает не только сам человек, но и вся тварь, то есть весь животный мир. Послание к Римлянам в 8 главе, в стихах 19 по 22 читаем об этом так: «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, и в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Грех приносит страдания человеку и всей твари поднебесной. В дни Ноя Бог истребил всех людей и весь животный мир за грех человека. И теперь тоже ожидает наш мир и тех, кто не покается и не воспользуется благодатью Божией, как тогда воспользовался Ной и его семья, которые из всего живущего на земле остались в живых. Обратим теперь внимание на слово «благодать». Что это такое? И как мы сегодня можем воспользоваться ей? Восьмой стих говорит: «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Слово «благодать» в оригинале означает преклонение или снисхождение высшего к низшему, то есть к недостойному милости. Поэтому благодать является незаслуженным даром Божиим для достойного наказания человека. Другими словами, святой Бог и всемогущий Бог склоняется к грешнему человеку, чтобы помочь ему. Почему же только Ной со своим семейством воспользовался благодатью, а все другие погибли от вод потопа? Надо знать, что благодать Божия, этот драгоценный дар Его милости, нужна всем людям, потому что пред Богом все грешники и все обречены на вечную погибель. Сын Божий пошел на крест страданий, позора и смерти, чтобы приобрести благодать для падшего человека. И воскресший из мертвых, Он приобрел эту благодать, и сегодня каждый желающий может воспользоваться ею. Ной жил среди особенно развращенного мира, среди людей с ужасным поведением, но он был другим человеком. Там, где касается благодать Божия сердца человека, человек делается другим, отличным от окружающих его людей, и живет другой, то есть святой жизнью. Девятый стих описывает Ноя так: «Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом». Интересно, жил среди грешников, а ходил перед Богом. Как это чудно! Все это сделала вера Ноя. Он целиком доверился словам Бога и сделал то, что Бог ему повелевал, несмотря на то, что скажут окружающие его люди. Послание к Евреям в 11 главе, стих 7, мы читаем следующее: «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видно, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Нужно детское доверие Слову Божию, чтобы обрести благодать и не погибнуть с миром, обреченным на погибель. Дал бы Господь, чтобы все вы, дорогие слушатели, воспользовалось благодатью Божьей, его даром любви, и ходили перед ним, как ходил Ной в своем роде, развращенный грехом людей. Господь и сегодня зовет людей в свой ковчег спасения, которым является Он Сам и Его Церковь, общество спасенных. И только там истинное убежище от грядущих судов на эту землю. Бог любит каждого из вас, дорогие слушатели. Придите к Нему в покаянии, Он простит вас и спасет вас для вечной жизни. Пусть же благодать Ноя будет достоянием каждого из вас сегодня. Господь да благословит всех вас. Аминь. Он купил мое спасение.